Бочонок икры. Шел четвертый день осады. Боевые припасы и провизия близились к концу. Действие рассказа происходит во время так называемого боксерского восстания 1900-1901 годы в Китае. В восстании большую роль играли тайные общества, именовавшиеся И Хэ Цуань, кулак во имя справедливости и согласия, и Да Цуань, большой кулак, что и дало повод назвать восстание боксерским. На усмирение восстания европейские державы Германия, Англия, Франция, Россия, Австро-Венгрия и Италия, а также США и Япония послали свои войска. Подавить восстание им удалось лишь с большим трудом. Именно в эту пору в сознании европейцев и американцев появилась идея о так называемой «желтой опасности». Когда восстание боксеров, внезапно вспыхнувшее в Северном Китае, распространилось по всей стране, словно огонь в сухой траве, немногочисленные европейцы, рассеянные в нескольких провинциях, собрались в ближайшем укрепленном посту, где можно было защищаться, и держались там в расчете на помощь, которая могла подойти, но могла и не подойти. В последнем случае, чем меньше они говорили о своей участи, тем лучше было для них. В первом же они вернулись бы в мир остальных людей, но выражение их лиц говорило бы, что они были на грани ужасной смерти, настолько ужасной, что воспоминание о пережитом будет вечно преследовать их даже во сне. Пост Ичао – небольшой укрепленный пост в Северном Китае, находился всего лишь в 50 милях от берега, а в заливе Лиантонг стояла европейская эскадра. Поэтому смешанный маленький гарнизон, состоявший из туземцев-христиан и железнодорожников с немецким офицером во главе и 5 статскими европейцами в виде подкрепления, держался стойко в уверенности, что какая-нибудь помощь явится к ним с низких холмов на востоке. С этих холмов видно было море, а на море вооруженные соотечественники, поэтому гарнизон не чувствовал себя покинутым. Осажденные храбро занимали места у амбразур разваливающихся каменных стен, окружавших крошечный европейский квартал, и быстро, хотя и не очень метко, стреляли в поспешно подходившие отряды боксеров. Ясно было, что через день-два все запасы осажденных истощатся, но столь же велика была вероятность, что к ним успеет подойти помощь. Она могла прийти несколько раньше или позже, но никто не решался даже намекнуть, что она может опоздать и тем самым обречь их на гибель. До вечера во вторник не прозвучало ни слова отчаяния. Правда, в среду их могучая вера в тех, что придут из-за восточных холмов, несколько поколебалась. Серые холмы стояли пустынными и неприветливыми, а смертоносные отряды продвигали все ближе и ближе и, наконец, подошли так близко, что страшные лица кричавших проклятий людей стали видны во всех неприятных подробностях. Криков раздавалось меньше с тех пор, как молодой дипломат Энслей засел с изящной оптической винтовкой на низенькой церковной башне и посвятил свое время на истребление этой язвы. Но хранивший теперь молчание отряд боксеров становился от того только еще внушительнее, и ряды его наступали увереннее и неотвратимо. Скоро он будет настолько близко, что яростные воины с одного натиска смогут перескочить слабо защищенные окопы. В среду вечером перспективы были мрачные. Полковник Дресслер, служивший прежде в одном из пехотных полков, расхаживал взад и вперед с непроницаемым выражением лица, но на сердце у него было тяжело. Железнодорожник Ральстон провел полночи записанием прощальных писем. Старый профессор-энтомолог Мерсер был молчаливее и угрюмее обыкновенного. Энслей утратил часть присущего ему легкомыслия. Вообще дамы, мисс Синклер, сестра милосердия шотландской миссии, миссис Паттерсон и ее хорошенькая дочь Джесси были спокойнее остального общества. Отец Пьер из французской миссии также был спокоен, что и приличествовало человеку, считавшему мученичество победным венцом. Боксеры, требовавшие за стеной его крови, беспокоили его меньше вынужденного общения с грубоватым шотландским пресвитерианцем мистером Паттерсоном, с которым в продолжении 10 лет он вел нелегкую борьбу за души туземцев. Они проходили друг мимо друга в коридорах, словно собака мимо кошки, и внимательно следили, как бы тут, в траншеях, один не отнял другого овцу из его стада, шепнув ей на ухо какую-нибудь ересь. Но ночь в среду прошла благополучно, и в четверг все опять повеселели. Энслей, сидевший на часовой башне, первым услышал грохот пушки. Затем его услышал Дресслер, а через полчаса грохот пушки, этот сильный железный голос, издали взывавший к ним о бодрости и возвещавший, что помощь близка, был слышен уже всем. Ясно, что то подвигалась высадившаяся на берег часть эскадры. Она поспела как раз вовремя, патроны были на исходе. И без того жалкие половинные порции провизии скоро пришлось бы еще урезать. Но теперь, когда можно быть уверенными в помощи, чего тревожиться? Атаки в этот день не будет, так как большинство боксеров устремилось в сторону, откуда доносилась отдаленная стрельба, и становища их были безмолвны и пустынны. Потому все члены европейской колонии смогли собраться за завтраком. Настроение у них было хорошее, всем хотелось говорить. Радость жизни, сверкающая с особенной яркостью как раз надвигающейся тени смерти, била из них через край. «Бочонок с икрой!» — вдруг крикнул Энслей. «Ну-ка, профессор, давайте его сюда!» «Да, тысячи чертей!» — проворчал Дресслер. «Пора бы отведать из этого знаменитого бочонка!» Дамы присоединились к ним, и со всех сторон длинного, плохо накрытого стола слышались просьбы об икре. Странно было думать здесь о подобном деликатесе, но вот как обстояло дело. За 2 или за 3 дня до восстания профессор Мерсер, старый энтомолог из Калифорнии, получил из Сан-Франциско посылку, в которой, среди прочего, был бочонок с икрой. Во время общего дележа провизии икру и 3 бутылки шампанского отложили в сторону. По общему согласию, эти лакомства предназначались для последнего радостного банкета, который состоится, когда будет снята осада. Теперь, когда они сидели за столом, до слуха их доносился грохот пушек, явившихся, чтобы спасти их. В самом изысканном ресторане Лондона не услыхали бы они музыки, более ласкающий слух, чем это. Помощь, скорее всего, придет еще до наступления вечера. Почему же тогда не подсластить сухого хлеба драгоценной икрой? Но профессор лишь покачал кудрявой седой головой и загадочно улыбнулся. «Лучше еще подождать», — сказал он. «Подождать? Зачем?» — закричали все. «Они еще далеко», — ответил профессор. «Да они будут здесь самое позднее к ужину», — сказал железнодорожник Ральстон, похожий на птицу человек с блестящими пронзительными глазами и длинным выдающимся носом. «Теперь они не более как в 10 милях от нас. Если они будут делать по 2 мили в час, то придут сюда к 7 часам». «По дороге им придется сражаться», — заметил полковник. «Положите еще на сражение 2 или 3 часа». «И получаса не стоит», — воскликнул Энсли. «Они пройдут сквозь неприятеля, как будто его и не существовало. Что могут эти негодяи с их кремневыми ружьями и саблями сделать против современных орудий?» «Это зависит от колонновожатого», — сказал Дресслер. «Если им посчастливится находиться под командованием немецкого офицера, а я готов пари держать, что это будет англичанин», — крикнул Ральстон. «Говорят, французский командор — превосходный стратег», — заметил отец Пьер. «По-моему, это решительно все равно», — крикнул Энсли. «Мистер Маузер и мистер Максим имеются в виду ружья, револьверы и пулеметы, носящие фамилии этих изобретателей. Вот кто спасет нас. А какой предводитель прибегнет к их помощи, не имеет значения. Говорю вам, их просто растолкают и пройдут сквозь них. Итак, профессор, давайте ваш бочонок с икрой». Но эти доводы не подействовали на старого ученого. «Мы оставим икру на ужин», — сказал он. «Вообще-то», — неторопливо произнес мистер Паттерсон с характерной шотландской интонацией, — «с нашей стороны было бы выражением признательности нашим гостям, офицерам подкрепления, если бы мы угостили их чем-нибудь вкусным. Я полностью согласен с мнением профессора оставить икру на ужин». Этот аргумент возвал к чувству гостеприимства осажденных. Мысль оставить лакомый кусочек своим спасителям таило в себе нечто приятно рыцарственное. Разговор об икре не возобновлялся. «Между прочим, профессор, — заметил мистер Паттерсон, — я только сегодня узнал, что вы во второй раз переживаете осаду. Я уверен, всем было бы интересно послушать о том, что вам пришлось испытать во время первого раза». Лицо старика-ученого приняло угрюмое выражение. «Я был в Сунгтонге, в Южном Китае, в 89-м году», — сказал он. «Какое странное совпадение, что вам пришлось дважды быть в столь опасном положении», — сказал миссионер. «Расскажите, как вы были спасены в Сунгтонге?» Тень, лежавшая на усталом лице профессора, стала еще заметнее. «Нас никто не спас», — сказал он. «Как? Сунгтонг пал?» «Да, он пал». «Каким же образом вы остались в живых?» «Я не только энтомолог, но и врач. У них было много раненых, и меня пощадили». «А остальные?» «Довольно, довольно!» — вскричал маленький французский священник, протестующий, подняв руку. «Он пробыл в Китае 20 лет и знал достаточно. Профессор ничего не сказал, но в его тусклых, серых глазах промелькнуло такое выражение ужаса, что дамы побледнели». «Я сожалею, что заговорил о таком тяжелом предмете», — сказал миссионер. «Вижу, мне не следовало спрашивать». «Да», — проговорил профессор, — «не следовало. Лучше вообще не говорить о подобных вещах». «Но ведь и в самом деле пушки вроде бы приближаются». Сомнений быть не могло. После недолгого затишья вновь зазвучала канонада. Живое журчание ружейного огня как бы резвилось вокруг основной ноты. Эти звуки доносились, казалось, с дальнего конца ближайшего холма. Все отодвинули стулья и побежали к валу. Неслышно двигавшиеся слуги-туземцы вошли и убрали со стола скудные остатки трапезы. Но старый профессор остался сидеть и после того, как все вышли из комнаты. Массивная голова его, увенчанная седыми волосами, склонилась на руки, а в задумчивых глазах застыло прежнее выражение ужаса. Иные воспоминания можно на некоторое время забыть, но когда призраки их встанут вновь пред внутренним взором, отогнать их в места успокоения кажется нелегко. Пушки умолкли, но он так и не заметил этого, погруженный в самые ужасные воспоминания своей жизни. Мысли его были, наконец, прерваны появлением коменданта. Довольная улыбка играла на широком немецком лице полковника. «Кайзер будет доволен», — потирая руки, сообщил он. «Не иначе, как буду представлен к награде. Защита и чао от нападений боксеров полковником Дресслером, бывшим майором 114-го Ганноверского пехотного полка. Великолепное сопротивление малочисленного гарнизона подавляющим силам неприятельского войска. Наверное, об этом будут писать в берлинских газетах». «Так вы думаете, что мы спасены?» — спросил старик. Ни волнения, ни восторга не было слышно в его голосе. Полковник улыбнулся. «Ну, профессор, я видел вас более взволнованным в то утро, когда вы принесли в своем ящике для коллекции Lepidus Mercerensis». «Да мне таки удалось поймать эту уникальную муху», — отвечал энтомолог. «В жизни мне довелось видеть столько странных поворотов судьбы, что я печалюсь и веселюсь лишь в том случае, когда у меня есть твердая причина для того и для другого. Расскажите мне, однако, ваши новости». «В общем, — сказал полковник, закуривая свою длинную трубку и протягивая на стул ноги в гетрах, — все идет хорошо. Готов поручиться своей военной репутации. Наши быстро продвигаются, пальба прекратилась, это указывает, что сопротивление сломлено, и через час мы увидим на холме подкрепление. Энслей должен дать нам сигнал, трижды выстрелив с башни из ружья, и тогда мы сами сделаем небольшую вылазку». «Так вы ждете сигнала?» «Да, мы ждем выстрелов Энслея. Я решил провести время с вами, так как хочу спросить вас кое о чем». «О чем же?» «Помните наш разговор о другой осаде, осаде Сунгтонга? Меня это очень интересует с профессиональной точки зрения. Теперь, когда дамы и штатские ушли, вы не откажетесь поговорить о той осаде?» «Это неприятный предмет для беседы». «Разумеется, майн гот, это целая трагедия, но вы видели, как я выдерживал осаду здесь? Умно ли? Хорошо ли? Достойно ли традиции немецкой армии?» «Я думаю, что больше вы не могли бы сделать». «Благодарю вас. Но так же ли защищали Сунгтонг? Мне весьма интересно подобного рода сравнение. Можно ли было спасти его?» «Нет. Было сделано все возможное, за исключением одного». «А, так значит, было упущение? Какое же?» «Не надо было допускать, чтобы кто-нибудь, особенно женщины, попал в руки китайцев живым». Полковник протянул свою большую красную руку и сжал длинные нервные пальцы профессора. «Вы правы, тысячу раз правы, но не думайте, чтобы это обстоятельство не было мной предусмотрено. Я умер бы в битве так же, как Ральстон и Энслей. Я говорил с ними, и мы порешили так. Я говорил и с другими, но что поделаешь с ними? Это священник, миссионер и женщины. Неужели же они хотят быть взятыми живыми? Они не дали обещания принять какие-либо меры, чтобы избежать плена. Они не могут наложить на себя руки. Совесть и вера не дозволяют им этого. Конечно, теперь, когда все позади, вроде бы и нет смысла разговаривать о столь страшных вещах. Но что бы вы сделали на моем месте при ином исходе? Убил бы их. Боже мой, вы бы убили их? Да, убил из сострадания. Видите ли, я был в плену у китайцев и знаю, что это такое. Я видел смерть от горячих яиц, видел смерть в кипящем котле, видел женщин. Боже, удивительно, как я еще мог спать после этого. Его обыкновенно невыразительное лицо все передергивалось от мучительных воспоминаний. Меня привязали к колу и всадили мне в веки деревянные иглы, чтобы я не мог закрыть глаз. Мое горе при виде мучений женщин было все же слабее тех упреков, которыми я осыпал себя, когда думал, что с помощью всего лишь трубочки и лепешек, лишенных всякого вкуса, я мог бы в последний момент вырвать их из рук палачей. «Убийство», — скажете вы. «Я готов предстать пред Божьим судом и держать ответ за тысячу таких убийств». «Грех», — говорите вы. «Да, такой поступок мог бы очистить душу от скверны настоящего греха». «Но если и теперь, зная то, что я знаю, я снова не сделаю того, что называют убийством, то клянусь небом, нет ада достаточно глубокого, достаточно пламенного, чтобы принять мою подлую грешную душу». Полковник встал и снова пожал профессору руку. «Вы говорите здраво, — сказал он, — вы смелый, сильный человек, знающий, что ему следует делать. Да, клянусь Господом, вы были бы мне большой помощью в случае, если б дело приняло скверный оборот. В предрассветные часы я часто мучился, раздумывая, как мне поступить. Однако пора бы уже Энслею сделать свои три выстрела. Пойду посмотрю». Старый ученый вновь остался наедине со своими мыслями. Наконец, так и не услышав ни грохота пушек, ни условленного сигнала и приближения подкрепления, он встал и только собрался выйти на улицу, как дверь распахнулась, и в комнату, шатаясь, вошел полковник Дресслер. Лицо его покрывало смертельная бледность. Грудь вздымалась, как у человека, уставшего от бега. Он взял со стола бокал бренди, залпом осушил его, а затем тяжело опустился на стул. «Итак?» — холодно спросил профессор. «Они не пришли?» «Нет, они не могут прийти». Минуту-другую царило молчание. Оба пристально и печально смотрели друг на друга. «И это знают все?» «Никто, кроме меня». «А как вы узнали?» «Я был на стене, у потайной калитки, маленькой деревянной калитки, выходящей в розовый сад. Я заметил, что между кустами кто-то крадется. Раздался стук в дверь, я открыл ее. Передо мной был татарин-христианин, весь израненный саблями. Он прибежал прямо с поля боя. Его прислал английский командор Уэнгем. Им нужно подкрепление. Они расстреляли большинство патронов. Командор окопался и послал за подкреплением с кораблей. Пройдет дня три, не меньше, прежде чем они подойдут. Вот, собственно, и все. Боже мой, столько нам не продержаться. Профессор нахмурил косматые седые брови. Где этот человек? Он умер. Умер от потери крови. Труп лежит у калитки. И никто его не видел? Почти никто. О, так значит, кто-то все же видел. Энслей мог видеть с башни, он должен знать, что я получил известие и захочет услышать их. А если я скажу ему, то и остальные узнают. Сколько времени мы можем продержаться? Час. Самое большее — два. Это наверняка? Ручаюсь вам моей воинской честью. А потом мы должны сдаться. Да, нам останется только сдаться. И у нас нет никакой надежды. Никакой.